Глава 15. И еще до возвращения к отряду мне необходимо было принять важное для всех нас решение. Если в точности поделюсь с Ковалевым своими наблюдениями, то мысли о надвигающемся море посетят и его голову. Тогда панических настроений среди моих людей будет не избежать, а сейчас я меньше всего хотел бы сеять зерно хаоса в собственном доме. В то же время ничего не изменится, если я промолчу о способе обнаружения следов кобальдов. Хотя бы до той поры, пока не сумею наверняка убедиться в реальности нависшей над нами катастрофы. «Нашли то, что искали, ваше светлейшество», — поинтересовался Игорь Владимирович, стоило ему завидеть меня. Я заметил, как мужчина старается скрыть раздражение в голосе. Будто бы я совсем еще несмышленый мальчишка, брал на себя слишком многое, особо не советуясь при этом с матерым бойцом. Да, однажды Ковалев служил под началом моего отца, один из немногих выжил во время кровавой бани в поместье, учиненный графом Громовым, и все последующие годы набирался боевого опыта в еженедельных рейдах. Неудивительно, что в его глазах я всего лишь вчерашний выпускник гимназии для высокородных. Заслужить его уважение мне придется не словом, а делом, и далеко не сразу. Небольшой отряд кобальдов. Небрежно бросил я, принимая флягу с водой от одного из гвардейцев. Сделал пару глотков, вытер губы тыльной стороной ладони. Скорее всего, разведчики. Могут привести к логову, если поторопимся. «Все же кобальды», — нахмурился Игорь Владимирович. «Вас не заметили?» «Нет». Еще некоторое время он задумчиво смотрел на меня, сдвинув брови. Складка пролегла на его лбу, широкие ноздри шумно втягивали и выдыхали воздух. «Если это все...» Наконец произнес мужчина, смерив меня многозначительным взглядом, то разобраться с ними будет проще простого. Вряд ли за столь короткий срок они смогли бы расплодиться в достаточном для оказания сопротивления количестве. «Сворачиваемся!» — рявкнул он гвардейцам, и те тут же принялись суетливо распихивать провиант по наплечным сумкам. «Это ведь все, что вы узнали, ваше светлейшество?» — вновь с прищуром осведомился у меня Ковалев. «Вероятность, что расплодиться они все-таки могли, есть», — на этот раз не стал я юлить. «Так что сперва нужно изучить размеры и оборону логова, а дальше действовать уже по ситуации, выманивать их поодиночке или же...» «Вот на месте и разберемся», — оборвал он меня на полуслове. Я даже усмехнулся на подобную наглость. «Ладно, высокородные соседи, жаждущие растащить мою землю по кусочкам, но люди, поклявшиеся в верности роду Морозовых, если они ни во что не будут меня ставить, чего тогда вообще стоит мое имя?» «Вам, Игорь Владимирович, тоже не следует забываться, когда ведете речь со мной», — холодно осадил я мужчину. «А мой возраст и опыт ни в коей мере не должны становиться преградой на пути исполнения вашей клятвы. В данный момент мой статус ровно такой же, каким был у моего отца, и я бы попросил относиться ко мне соответственно». Бойцы притихли, наблюдая за нашей словесной перепалкой со стороны. Разумеется, дело было не только в моем юном возрасте и отсутствии боевого опыта. Еще до отъезда в гимназию я вел слишком уж замкнутый образ жизни, тем более для признанного наследника рода. Даже сестре было проблематично достучаться до меня, не говоря уже о гвардии и слугах. Уже на тот момент, являясь полноправным хозяином унаследованных после гибели родителей земель, я жил сам по себе, желая лишь одного, чтобы меня оставили в покое. Теперь же я просто пожинал плоды своих детских капризов. Сложно получить уважение людей, которых я даже по имени назвать не способен. Да и если бы не цвет моих волос, меня в лицо бы не признали после возвращения. «Прошу прощения, если ненароком оскорбил ваше светлейшество», — коротко поклонился мне Ковалев, и губы его исказила кривоватая усмешка. «Впредь постараюсь, чтобы этого не повторилось». «А вы, девочки, давайте-ка поживее!» — снова гаркнул он гвардейцам, которые будто бы из транса вышли и вновь активизировались. «Хватит уши греть! Нас там, говорят, кобальды дожидаются, так что сегодня без добычи не уйдем». Ни толики искренности в его извинениях не прозвучало, но выяснять отношения прямо сейчас у всех на виду тоже было неправильно. Лучшим решением стало бы пообщаться на эту тему с глазу на глаз, когда вернемся в поместье. Поймал на себе заинтересованный взгляд Кары и поспешно отвернулся, заиграв желваками. Вот уж кому явно не следовало совать нос не в свое дело. Приблизительно определить направление движения отряда кобальдов по оставленным ими следам особых проблем не составило. Мои бойцы даже внимания на протоптанную в траве тропинку не обратили, что было для меня только в плюс. Успею еще ввести их в курс дела касательно признаков надвигающегося мора, а пока нам всем следовало сосредоточиться на зачистке третьего уровня. И получаса не прошло, когда мы наткнулись на них. Трех низкорослых ящеров в кольчугах не по размеру. Когтистые лапки кобальдов путались в звеньях, но твари, неразборчиво бормоча, упорно тащили куда-то крупную тушу одного из местных монстров. Вот бойцы, выжидающие, уставились на нас с Ковалевым, но я молча мотнул головой. Если проследить за мелким отрядом охотников на расстоянии и ничем не выдать своего присутствия, то именно они приведут нас к логову. Там-то добыча нас всяко побогаче ждала. А чем дольше логово существовало, тем дольше твари заполняли свои тайники. Рискнуть определенно стоило, так что мы осторожно двинулись следом, стараясь не упускать ящеров-переростков из виду и одновременно удерживая относительно безопасную дистанцию. В чем-то Игорь Владимирович был прав. Если очень повезет, без добычи мы на поверхность не вернемся. Поместье рода Морозовых в то же время. «Он что, издевается?» — уставилась Алиса на прописи, аккуратной стопочкой, оставленные на столе, и, по всей видимости, именно для нее. Раз уж дрожайший братец покинул поместье на неопределенный срок, то вся бумажная волокита снова должна была достаться ей. Потому Алиса непременно зашла бы в кабинет и увидела этот неожиданный презент на письменном столе. Усевшись в кресло, девушка, дрожащими от едва сдерживаемого гнева руками, взяла стопочку разлинованных листов и бегло пролистала их большим пальцем. Целиком выведенная буква начинала каждую строку, затем шли парочка пунктирных, а после пустота, которую предлагалось заполнить. Но гнев Алисы быстро сменился на милость, стоило ей сравнить буквы в прописях с почерком Влада. Сомнений не было, он составлял их сам и уделил этому достаточно много сил. «И когда у тебя только время на это нашлось?» Со вздохом вернула она листы на стол и медленно сползла вниз по спинке кресла. Правописание, а уж тем более каллиграфия, никогда не были сильными чертами Алисы. Это она и сама прекрасно знала. Пришлось стать самоучкой, чтобы хоть как-то поддерживать поместье на плаву. А на что еще можно было рассчитывать без гувернанток и приезжих учителей? На саму себя и только. Помнится, после внезапного отъезда Влада в столицу и тайного поступления в гимназию вместо нее, девушка надеялась, что учеба изменит нелюдимого брата. Воодушевит его, вернет желание жить и бороться. И что в итоге? Он стал таким, каким она меньше всего желала его видеть. Каким-то возгордившимся франтом с замашками особливо надменных аристократов. Бесячим до невозможности. Сумеют ли они однажды найти общий язык, если выросли в совершенно разных мирах? Эх, сползла Алиса еще ниже по спинке кресла и снова вымученно вздохнула, совсем не так, как полагается благородной даме. Может, прописи она и заполнит, чтобы за корявый почерк ей больше выволочку не устраивали, но танцы, музицирование и шитье лучше повеситься, чем согласиться на подобное. В дверь кабинета осторожно постучали, и после приглашения войти порог переступила нервно озирающаяся по сторонам экономка. «Проходите, проходите, Катерина Витальевна!» Мягко улыбнулась ей Алиса, тут же выпрямляясь в кресле. «Зачем же стучать? Я уж думала, гости какие!» «Так это, его светлейшество строго наказал стучать!» Пересекла женщина комнату, продолжая лихорадочно скользить взглядом по комнате. Будто бы господин мог прятаться за одним из книжных стеллажей и в любой момент выскочить ей наперерез. «Зашла уже как-то по обыкновению. Сказал выйти и зайти нормально, как прислуги делать подобает». «Вот как?» — закатила Алиса глаза. «Ну, вы тоже поймите его, Катерина. Из столицы все же вернулся, а там, видать, все делают как подобает». Процедила она последние слова сквозь зубы, но затем на ее лицо вновь вернулась легкая улыбка. «Что-то случилось? Гонец доставил вам письмо. Если снова от Луговых, то то позволяю подтопить им кухонную печь. Так-то от Громовых, Алиса Николаевна. Громовых? Подалась девушка вперед, охваченная любопытством. Обычно официальные письма оформлялись соответственно с восковой родовой печатью и подписью, однако на врученном ей конверте не было никаких опознавательных знаков. Чистый белый конверт, и все. Уверена, что мне, на всякий случай уточнила Алиса. Впрочем, конверт она все равно успела разорвать и даже наполовину извлечь из него письмо. Лично в руки Алисы Николаевны, кивнула экономка и заговорщицки подмигнула. Хмыкнув, теперь уже без зазрения совести, девушка развернула надушенный ванильным парфюмом лист бумаги. Тот был исписан изящным бисерным почерком с завитушками. Женским. И Морозова тут же с упоением принялась за чтение. Однако с каждым прочитанным предложением лицо Алисы становилось все мрачнее и мрачнее. Уголки ее губ опускались все ниже, а под конец она вовсе поднялась, закинула письмо вместе с конвертом в камин и принялась самолично разжигать огонь. «Дурные вести, Алис Николаевна», — испуганно приложила Катерина пальцы к губам. С ответом девушка помедлила. Сперва убедилась, что ароматную бумагу пожрало занимающееся пламя, прежде чем обернулась к экономке и тихо произнесла. «Для нас с вами, может, и не дурные совсем, но Владу они определенно не понравятся». «Нет, даже не так», — понизила она голос до зловещего шепота. «Я думаю, он придет в настоящее бешенство». «Ох, да благословят нас сестры!» Тут же с судорожным вздохом приложила женщина раскрытые ладони к груди. Все мои предосторожности касательно сокрытия возросшего интеллекта кобальдов с треском разбились, как только мы установили слежку за их малым отрядом. Пожалуй, ни от кого из моих людей не скрылось необычное поведение тварей, которые намеренно замедлялись, чтобы замести за собой следы. Всего охотников было трое, но один из них периодически отвлекался от переноса добычи, чтобы частично выпрямить измятую за собой траву или подтереть отпечатки лап. Обычно нерасторопные и самоуверенные существа теперь частенько поглядывали по сторонам, прислушивались к окружающим их звукам, а также останавливались и переговаривались друг с другом, если слышали что-нибудь подозрительное. «Неправильные какие-то кобальды», — раздался чуть слышный шепот за моей спиной. «Что ж, даже если раньше я сам мог лишь предполагать, то сейчас был уверен наверняка, с порождениями бездны действительно происходило что-то странное». Они готовились к выходу на поверхность, и нам тоже стоило бы хорошенько подготовиться к визиту незваных гостей. В конце концов, благодаря ярким огням и разожженным очагам логова кобальдов мы заприметили еще издалека. Располагалось оно у подножия небольшого скального возвышения, и, остановившись на некотором расстоянии под прикрытием высоких трав, я мог рассмотреть его как следует. Окруженное чистоколом поселение насчитывало пару десятков кривых и хаотично расположенных хижин. Тут и там виднелись многоярусные тотемы с вырезанными по дереву хищными мордами. Дым от горящих костров тонкими струйками поднимался в воздух, и за неимением иных источников открытого пламени поблизости можно было предположить, что привлекший меня запах распространялся именно от них. Подле костров на деревянных подставках коптилось мясо, небрежными грудами поблескивали доспехи, гербов, на которых отсюда было пока что не разобрать. Во всем остальном ничего необычного для логова этих ящероподобных существ, считавшихся тупыми и примитивными в крайней степени. Прикрыл глаза на несколько секунд и перенаправил поток энергии в зрительные каналы, после чего распахнул их снова, активировав тем самым магическое зрение, и еще раз внимательно изучил разгуливающих по лагерю кобальдов. Крупная фигура вождя племени выгодно выделялась из числа тварей поменьше. Передними лапками он прижимал к себе покрытое рунами копье. Шамана тоже несложно было вычленить из общего числа благодаря его вычурным одеяниям и колотушке с навершием из черепа и перьев. Также несколько высоких и плечистых особей расхаживали по поселению, прикрикивая на кобальдов поменьше и отвешивая тем смачные тумаки. Элита, ветераны или своего рода бригадиры контролировали работу. Зато теперь я, наконец, сумел различить часть гербов на сваленных в куче доспехах. А ведь эта броня сразу показалась мне великоватой для таких низкорослых монстров. Итак, Луговы, Бестужевы, Кусовы, ну и, само собой, Громовы. Куда же без них? Одно дело, если эти кобальды со всем своим добром эмигрировали на наши территории из соседних. Тогда вопросов нет. Но совсем другое, если они снимали снаряжение с убитых в нашей части бездны родовых бойцов. В таком случае у меня будут все основания обвинить жадных до добычи соседей в тайных рейдах на нашу территорию. Мы и без того испытывали критическую нехватку средств, едва сводя концы с концами и выживая только благодаря еженедельным рейдам. Если же нас все это время самым наглым образом обворовывали, отбирая значительную долю ресурсов, хотя чему тут удивляться, понятие дворянской чести давно уже кануло в небытие. «Можем зачистить логово хоть сейчас», — подал голос Ковалев, «или дождаться более удобного момента, когда они нажрутся от пуза и бдительность ослабят. Численный перевес не на нашей стороне, но окончательное решение принимать все же вам, ваше светлейшество». «Как любезно с вашей стороны», — иронично подумал я про себя, но вслух сказал другое. «Дождемся, пока расслабятся и завершат трапезу. Затем разделимся, подберемся поближе к чистоколу и нанесем одновременный удар с трех сторон. Вождя с шаманом я возьму на себя, на вас остальные». Игорь Владимирович одобрительно кивнул. «Пусть практики мне не доставало, но в теории после 6 лет усердной учебы я что-то досмыслил. А пока что было принято решение разбить временный лагерь неподалеку от логова. Развести костер мы не могли, чтобы наше присутствие не обнаружили раньше времени. А потому пришлось обходиться сухпайками. Только парочку патрульных оставили следить за ситуацией и докладывать обо всех изменениях в распорядке поселения. Занимать место в кругу остальных гвардейцев и делиться пошлыми и не очень байками мне было некомфортно. Я был далек от этих парней настолько же, насколько они были далеки от меня. Скверно, но факт. Зато немного запоздало в голову пришла мысль использовать Кайроса. Не такой уж дурной идеей было бы прихватить с собой демона, видимого лишь моему глазу, и координировать действия отряда с его помощью. Ага, как же, размечтался. Кто ж знал, что команда «Сгинь» срабатывает на этого рогатого как нерушимый приказ? Теперь, как идиот, я в гордом одиночестве сидел у окраины лагеря верхом на походной сумке и молча таращился перед собой в тщетных попытках достучаться до демона. Однако, сколько бы я его мысленно ни звал, отзываться на мой зов демон не спешил. И как долго он еще пробудет в Межмирье, или где он там находится? Успеет ли высвободиться к началу атаки? Или никакого приказа вовсе не существует, а он просто решил поиграть со мной в недотрогу от обиды? «Чертов демон!» — гневно процедил сквозь зубы, и ровно в тот же момент перед моим лицом возникла рука с дымящейся жестяной кружкой. Рука эта принадлежала Каре. «Бодрящий чай на травах», — с улыбкой склонила девушка голову на бок. «Несколько глотков, и станет намного лучше». «Я и так не жаловался», — пробурчал под нос, но кружку принял и даже сделал глоток, тут же поморщившись от горечи травяного отвара. Поначалу Кара должна будет присоединиться к отряду, атакующему с западной стороны. Но уже в ходе атаки под прикрытием пары бойцов станет перемещаться по логову в меру своих сил и возможностей, оказывая поддержку остальным ребятам. Непростая задача для целителя, особенно если он впервые спустился в бездну. Кстати, насчет этого. «Ты говорила, что бездна может дурно повлиять на тебя. Как чувствуешь себя сейчас?» На всякий случай осведомился у девушки и сделал еще один глоток, не менее мерзкий на вкус, чем первый. «Рядом с вами могу потерпеть еще немного», — игриво ответила та. «Похоже, дела у Кары и впрямь идут неплохо, несмотря на то, что бойцы все еще косятся на нее с недоверием. Слух о том, что я забрал темную чуть ли не с эшафота, довольно быстро разлетелась по поместью, но, казалось бы, саму девушку косые взгляды гвардейцев и слуг нисколько не волнуют. Слух о том, что я забрал темную чуть ли не с эшафота, довольно быстро разлетелся по поместью, но, казалось бы, саму девушку косые взгляды гвардейцев и слуг нисколько не волнуют. Или же она попросту привыкла к ним, так же, как и я. Они будут рассчитывать на тебя, так что «Не подведи». Напоследок поднял на нее глаза, встретившись с ее ярко-фиалковыми. «И на вас тоже», — коротко поклонилась мне темная, — «ваше светлейшество». Вот почему из ее уст это обращение постоянно звучит как насмешка. Подобрав черные юбки, Кара покинула меня, снова оставляя в одиночестве, и уже с остывающей кружкой в руках я продолжил попытки вытянуть своего ручного демона из межмирья. Угрозы, убеждения, шантаж, в ход шли всевозможные методы. Лишь бы эта наглая клыкастая морда вспомнила условия заключенного с моим родом контракта. Но нет, похоже, к началу атаки Кайрос уже не вернется.